Глава 18. Праздничный ужин после победы Алекса на Гран-при Майами назначен на 9 вечера в одном из самых презентабельных ресторанов города. Менеджер уже предупредил, что будет большое количество прессы, и нужно быть осторожной. Эти проныры чувствуют всегда, в какой момент появиться. «Надеюсь, твой бунт закончился на фиолетовом топе». Алекс проходит в квартиру, как хозяин. Вроде и расслабленный, радостный. Но внутреннее напряжение ощущается по невидимым для всех, кроме меня, волнам. «Я могу сказать «нет»,» — кричу из гардеробной. «Нужно быстро найти те вещи, которые должна надеть. Здесь черт ногу сломит после поиска образа для сегодняшних гонок». «Нет», — отвечает близко. «Алекс в дверях. Я чувствую это кожей, которую резко орошает кипятком». «Фиолетовый под запретом, Марта». «Могу хотя бы узнать, почему». Не поворачиваюсь. Если сделаю это, Эдер увидит мое смущение. Я в одном нижнем белье, и как джентльмен Алекс должен отвернуться. Ну или вообще не заходить. Но здесь, рядом. Или мне и белье снимать. Глупо провоцирую. И трусы, и лифчик любимого цвета Алекса. Это уже не специально было надето. Так вышло. В контракте ничего не сказано об этом. Продолжаю быстро перебирать вешалки. «Где же то синее платье?» Поворачиваюсь, Алекса нет, а я в смутных чувствах. Иногда мне кажется, Эдер преднамеренно возводит высокую толстую стену между нами. Да и вообще между собой и всеми остальными людьми. Синего платья, согласно какому-то там пункту договора, нет. Дело плохо. Взглядом скольжу по тому, что имеется, и выбираю красное, длинное, струящееся, с открытой спиной. Быстро меняю нижнее белье. Лифчик заменяю на специальные накладки для груди. Ныряю в платье, как рыба в воду, а ноги сую в туфли. К Алексу выхожу снова бунтаркой. Но не прогонит же, не разорвет контракт. С его слов мы уже в крепкой связке. «Ты решила совсем игнорировать пункты договора». Алекс убирает руки в карманы классических брюк. Рассматривает каждый сантиметр моего образа, придирчиво и несколько недовольно. «Ты разве помнишь все пункты?» «Я — да», — отвечает и глубоко вздыхает. Прищуривается и делает шаги в мою сторону. «Теперь готова?» Улыбаюсь. Его вопрос как разрешение пойти в красном. Прекрасно понимаю, что бредовье не придумаешь, ждать разрешения на выбранный наряд. Но у нас сделка, и я обязана подчиняться дурацким пунктам. «В сумочку еще возьму». Эдер может быть терпелив. Целых полчаса подбираю сумочку. Пару раз он посмеивается. Вероятно, я его веселю. И пока не определю, как к этому относиться. В ресторан мы приезжаем, прилично опоздав. Заходим самыми последними. Придерживаю Алекса за предплечье и стараюсь не упасть от бьющегося внутри волнения. Столько камер, столько людей. И все смотрят на нас. Для всех мы пара. Настоящая и любящая. Алекс — победитель последней гонки. Еще и номинация эта. «Разрешите?» Один из фотографов подбегает и уже смотрит в объектив. В панике на Алекса гляжу. Что нам делать? Обняться? Улыбнуться? Меня же ничего не будут спрашивать. «Алекс, прижмите Марту к себе!» — просит. В легких застаивается кислород и начинает травить до помутнения перед глазами. Когда столько глаз направлены на нас, любой бы растерялся. После гонок проще. Там адреналина в крови столько, что затопить города можно. А сейчас я бы выпила бокал вина. «А поцеловаться можете?» Алекс прочищает горло, на меня косится, и гад улыбается. Чертяка обворожительный в белой рубашке, которая оттеняет загорелый цвет кожи. «Это ради дела, Марта», — шепчет на ухо, заправляя прядь моих волос за ухо. В договоре об этом ничего не сказано. «А то, что сказано, нарушается, да?» Стою громом пораженная. Да, после гонок значительно легче и логично для той же сделки между нами. «На счет три, Вавилова». Три не наступает. Мы одновременно касаемся губ другого на счет один. Целуемся довольно скромно и нежно. Без адреналина я чувствую все иначе. Его губы другие, движения другие. И вновь это чувство защищенности, которое накрывает плотным куполом. Оказалось бы, какой-то подростковый поцелуй, даже без языка. Не все так страшно, правда? Гонщик еще издевается. Фотограф делает еще пару фоток, хвалит нас и поздравляет с номинацией. Награждение победителей пройдет в декабре, после завершения чемпионата. «Ты съел мою помаду!» — ворчу. При этом плевать на нее. Еще оброс к вечеру. Не только же тебе нарушать правила. Ну, говорила же. Эдер в душе тот еще бунтарь. В момент Алекс меняется в лице и в поведении. Вытягивается по струнке и выпускает мою руку. Взглядом устремляюсь в зал, где не узнаю никого. В нашу сторону идет высокий, солидный мужчина. На вид ему лет 50, и он копия Алекса. Точнее, наоборот. «Поздравляю с победой, сын». Незнакомец пожимает руку и по-отечески бьет Алекса по плечу. Брови мужчины с густой проседью сходятся в переносице. «Пап, это Марта, моя девушка. Мой отец Генри Хедер». Оба смотрят на меня. «Книксон ждут? Так я не умею». «Рада встрече». Протягиваю ладонь, но господин Эдер отказывается ее пожимать. «Да». «Наслышан». Строгий взгляд на Алекса высушивает горло. Если бы на меня так посмотрели, я бы лишилась чувств. «Вы голодны, Марта?» Обращается, оставляя свою массивную руку на плече сына. Киваю, но максимум съем креветку. «На том столе довольно вкусные маленькие бутербродики. Принесешь?» Обращается к Алексу. Мой Эдер не сразу соглашается. Недовольно напрягает скулы и прочесывает зубами нижнюю губу. «Марта, только не обижай, окей?» «Ты сейчас этим вопросом обидел меня», — разводит руки в стороны. Мы все улыбаемся, но улыбка Эдра старшего тяжелая, да и взгляд острый, кожу вскрывает и в голову устремляется. Странные впечатления. Знаю о Генрихе только со слов его сына и должна испытывать страх перед таким властным, жестоким человеком. Но он очень напоминает мне Алекса. «Вы очень красивая, Марта», — говорит, покачиваясь. Генрих рядом и смотрит на танцующие пары. «Спасибо». «Мой сын очень умный, талантливый и целеустремленный. Я всю жизнь учил его холодному расчету, здоровому эгоизму и умению брать выгоду от всего. Но в душе он любит помогать и спасать всех. В детстве самолично открыл приют для покалеченных собак. 2 года назад открыл школу для детей, чьи родители не в силах дать образование своим же детям. 2 месяца назад решил помочь незнакомой эскортнице, попавшей в беду». Генрих отпивает алкоголь янтарного цвета из своего бокала. Слышу, как Эдер-старший проглатывает, и только потом с осторожностью разворачивает к нему лицом. «Я не с...» «Рано или поздно эта черта характера моего сына выйдет ему боком. И мне бы не хотелось, чтобы кто-то воспользовался его, с позволения сказать, слабостью. Я могу положиться на вас в этом вопросе?» Меня жарят на углях, и огонь больно ласкает все конечности, пытаясь добраться до сердца, чтобы спалить его нахрен. Генрих знает все. Об Амаре бин Махфузе, о нашей сделке с Алексом, обо мне. Ну, конечно, такой человек будет знать обо всем, что касается его сына. Обвинить Эдера-старшего в этом бессмысленно. В чем то даже рада, что у Алекса такой отец. Своеобразный, но за сына он будет заступаться горой. Гонщик никогда не будет одинок. В отличие от меня. «Да, вы можете положиться», — отвечаю сдавленным голосом. Вино становится жизненно необходимым. «Я рад, что мы познакомились, Марта, и нашли общий язык», — тихо и быстро говорит. «Бутерброды разобрали». Алекс с подозрением косится на Генриха, затем на меня. «Вот снова играть, что превосходно себя чувствую». «Потанцуем?» — спрашивает мой гонщик и даже ответа не ждет. Алекс тянет меня в центр зала и кладет ладонь на поясницу. Та голая. Влажное от волнения кожа покрывается мурашками против всех законов. Значит, этот говнюк бедным детишкам помогает. И приют для собак открыл. А так смотришь и не веришь. Высокомерный холодный муть. Что? Мой любопытный взгляд подхватывает Алекс. Тебе же отец ничего не сказал, из-за чего ты могла бы расстроиться и, например, решить сменить весь гардероб на фиолетовый. Нет, он был милым. Иногда ты очень плохая актриса, Марта. После танца мы еще примерно полчаса проводим в ресторане. Нас фотографируют. Алекс раздает интервью. Отвечает на вопросы о будущем и своих ожиданиях о звании чемпиона. С замиранием сердца слушаю. Наверное, я двинулась умом, раз искренне хочу победы Алекса. Нас же ничего, кроме сухого контракта, не связывает. Домой возвращаемся к полуночи. Устала, но спать не хочу. Мысли в голове, как муравьёв в муравейнике. И закатом солнца они как раз копошатся внутри, не выгнать наружу проветриться. Переступив порог квартиры, заваливаюсь на розовый, ненавистный мне диван. Эскортница. Чёрт. И Алекс, он думает так же? Наверное. Одно слово, а так безжалостно потрошит внутренности. В дверь дважды лениво стучат. Открываю прикрытые веки и такой же ленивой походкой бреду до двери. Кто-то из охраны снизу? Мне кажется, тебе это сейчас необходимо. Алекс не переодевался. Он в тех же брюках и рубашке, только пиджак снял. В руках бутылка вина и один высокий бокал. Стоит, прислонившись к косяку, смотрит из-под лобья. Пожалуй. А ты? Пропускаю внутрь. А у меня в 6 утра тренировка. Да и все секреты ты у меня уже выведала, Марта. Скучный ты, Алекс Генрихович Адер. Кто? Смеется, повернувшись ко мне. Его глаза блестят, и за грудиной начинает сладко пощипывать от его взгляда. Он мне просто помогает. Просто помогает. Алекс Генрихович Эдер. Имя твое. Продолжаю внимательно смотреть на гонщика, который открывает бутылку, вынимает пробку и наливает мне в бокал немного вина. Тогда уж Александр. Мое любимое имя. Отпиваю холодный напиток и закрываю глаза.